Не думай обо мне в прошедшем времени, я знаю, что года берут свое, и осень бьет пульсаром ближе к тени. И до удушья спазмами вранье, не думай обо мне далекой, ближней, я чувствую еще на грани сна. Возможно, мы кого-нибудь обидели, и с вечной безответностью сполна. Нам отплатили звездами высокие, непризванные к счастью небеса. Вот почему роднимся мы с истоками, боимся заглянуть судьбе в глаза. Не думай обо мне в прошедшем времени, не отмеряй аршин текущим днем. Мы в каждое грядущее мгновение реликтовым знамением войдем.